Глава 13. Операция. Дни слились в бесконечную серость. Я пыталась делать засечки ногтями на стене, но она, как и решетка, была сделана из металла. Я понятия не имела, сколько времени прошло с тех пор, как взорвался дом, и я попала под тлеющие обломки. Иногда казалось всего несколько дней, иногда — несколько лет. Камеры и замкнутое пространство меня практически не напрягали. По сравнению с прежней жизнью мало что изменилось. Обстановка, одежда, кровать, еда, конечно же, поменялись, но суть клетки как была, так и осталась. Спустя некоторое время Аристарх снял бинты. Зеркал в моей новой обители не было. Эдгар и тут перестраховался, решив, что я могу разбить его и воспользоваться осколками, как холодным оружием. Но я смотрела на обезображенные ноги и руки и понимала, что вряд ли дела с лицом обстоят сильно лучше. Да. Оказывается, все-таки долго я лежала под теми клубами дыма. Что радовало, мне по-прежнему разрешали ходить в душ несколько раз в день, и это стало единственной радостью. Ну, на самом деле, не совсем единственной. Я нашла способ развлекаться за счет Эдгара, внушив ему мысль, что дом в спальном квартале взорвали его союзники заранее, так как не хотели отдавать бразды правления Вегой. Понятия не имею, было это так или все-таки произошла случайность, потому что, судя по оговоркам мордоворотов, в ту ночь на спутнике случилось множество взрывов. Но Эдгар часто ходил чернее тучи, нервный, дерганный, постоянно срывающийся на персонал. О да, от этого я получала злорадное, крепкое, как текила, удовольствие. И такое же полынно-горькое. Эдгар, к сожалению, знал меня слишком хорошо. Он прекрасно понимал, что без информации я начну сходить с ума. И вынудил работать на него, за что кормил крохами новостей. Очень нейтральных, вынуждены признать. Но и я не лыком шита. Каждую транзакцию и перевод с серверов Эхо Тонорга оттягивала до последнего, лишь бы узнать, ищет ли меня Никита, что делает полиция. Меня пристегивали наручниками всякий раз, когда я садилась за ноутбук. Ирония судьбы. Вокруг было столько оружия, но я не могла им воспользоваться при всем желании. Эдгар всячески пытался убедить, что так называемые тени Веги, наркокартель и он, как поставщик оружия, захватили спутник. Но чем старательнее он это делал, тем сильнее в душе прорастала надежда, что все не так просто. Да и не стал бы Эдгар проводить столько времени в бункере, если бы был королем, верно? Я медленно сходила с ума, но отчаянно цеплялась за мысль, что Ник меня ищет. Вероятно, это стало единственной ниточкой, которая все еще не давала скатиться в безумство окончательно. Я жила на 8 квадратных метрах. У меня не было даже зеркала. Я не видела ни солнца, ни неба, питалась одними и теми же кашами ежедневно. Мне не давали ходить дальше, чем на 10 метров, к ноутбуку, вкупе с пониженной гравитацией на спутнике. Мои мышцы начали медленно атрофироваться. Даже кожа в какой-то момент перестала чесаться. Однажды меня забыли пристегнуть наручниками. Но я с ужасом осознала, что не смогу поднять автомат, даже если очень захочу. Не осилю. Тело, в которое был заперт гениальный мозг, медленно умирало. Но в один день все изменилось. Я вынырнула ото сна, услышав пронзительную сирену. И почти сразу же послышались крики и выстрелы. Я медленно села на матрасе, превозмогая уже типичное головокружение. К сожалению, из-за стеллажей с многочисленными коробками все еще ничего не было видно. Менее чем через 40 секунд трое высоких мужчин в типичных для полиции Тонорга костюмах, черных с желтыми нашивками, показались из-за ближайшего шкафа. «Стоять!» Один из них поднял руку, и другие двое мгновенно замерли. «Мы не будем стрелять, если вы не станете оказывать сопротивление. Кивните, если поняли». Я хотела кивнуть, но от волнения перед глазами заплясали звездочки, и напрячь мускулы шеи от чего-то стало очень сложно. Главный мужчина в черном несколько секунд подождал. Затем тихо выругался и не без опаски подошел к моей клетке. Одним выстрелом из бластера он расплавил и снес громоздкий замок на решетке, а затем такими же покошачьи медленными движениями подошел ближе. «Я не стану стрелять, если вы не будете оказывать сопротивление», — повторил он. «Вы пойдете со мной?» Я сглотнула. «За мной действительно пришли? Это не сон?» От нервов пропал голос. Так и не дождавшись ответа, мужчина в грубой кожаной перчатке схватил меня за плечо и потянул вверх. Вероятно, даже это и не было жестким движением, но оно стало резким, Цветные пятнышки перед глазами сгустились, и я почувствовала, как теряю сознание. «Глубокий космос, медкапсулу быстрее!» Последнее, что я услышала, прежде чем мир окончательно померк.